Безликая она забыла счет обличий, подсказывает роль любовнику в бреду, и коршуна влечет над нивами к добыче, и гидре маленькой дает дышать в пруду. В пустыне выжженной встает былинкой смелой, в ничтожной капельке селит безмерный мир, рождает каждый миг, вплетает тело в тело, и семена существ проносит через эфир. От грозных пирамид и гордых библиотек до гор, воздвигнутых из ракушек морских, от криков дикаря, метнувшего свой дротик, до черного червя, который мудро тих, сверкает жизнь везде. Грохочет жизнь повсюду, бросаюсь вглубь веков, она горит на дне. Бегу навысь времен, она кричит мне «буду», она над всем, что есть, она во всем, во мне. О, братья, человек, бацилла, тигр, гвоздика, и жители иных непознанных планет, и духи тайные, не кажущие лика, мы все лишь беглый блеск на вечном море лет.